Часть 1. Или то, как умирает надежда. Что же можно назвать светом? Можно ли видеть то, что возможно отнести к свету? Можно ли почувствовать тепло этого света? Можно ли быть ослепленным этим приятным светом, что можно назвать надеждой? Коноха, лучшая по мнению обычных людей и шиноби, деревня. Естественно, что они так посчитают. Ведь как можно обвинить деревню, которую основали два богов шиноби? Как можно посмотреть на нее косо из-за этих легенд, что показывают волю огня? Но даже так есть, те, кто отвернулся от деревни, ведь те знают, что за этим светом воли огня скрывается истинная тьма, что пугает слабых и делает из сильных рабов народа. Но Мадара Учиха, тот, кто сразу понял, какой курс взяла деревня и это нужно прекратить. Его брат, убитый его же кланом из-за страха перед богом шиноби, те, кто должны были поддержать его, отвернулись и оставили во тьме. Хаширама Синджу, его лучший друг, просто-напросто пошел против своего друга, без желания понять его. Мадара проиграл. Проиграл тем, кто пошли против него. Тем, кто просто не захотели понять его. Ведь зачем пробовать понять Учиху, если можно убрать его, тем самым избавиться от проблемы и продолжить жить во лжи и ненависти. Продолжать войны и конфликты, забыть про все старания того, кто защищал их и был с ними из-за лучика света в его жизни. Его младшего брата, того, кого они растоптали и оставили гнить во тьме. Последний луч света. Теперь вот, мальчик с алыми волосами и голубыми глазами, энергичного и веселого мальчика, избивают в тот самый злополучный день. Победа над девятихвостым демоном лисом и смерть третьего Хокаге, что ценой своей жизни запечатал демонов детей четвертого. Но в каких детей? Хана Намикадзе и Наруто Узумаки. Почему Узумаки? Ответ прост, ведь зачем позорить четыре Хокаге его знаменитую фамилию, зачем тому, кто даже не может иллюзорного клона сделать? И вот снова тот, кого сделали козлом отпущения, тот, кто ненавистен всеми, только из-за слухов, тот, кто даже внимания родителей не удостоился, тот, кого оставили во тьме, это за моего брата, удар по ребрам, это за жену, еще один удар от другого, за мою семью, и еще один удар от Джонина. Резко вся боль прекратилась, тьма накрыла глаза, ничего не слышно, ничего не видно, ничего не чувствуешь. Да за что они так со мной, что я им сделал? Почему все думают, что я убил кого-то, а ты как считаешь? Раздался голос из-за пелены всепожирающей тьмы. Кто здесь? Незамедлительно раздался вопрос в мыслях. Я — это ты, но без изъянов. Ответ озадачил юного мальчика, как самим ответом, так и чтением мыслей гостя. В каком смысле я, но без изъянов? Именно этот вопрос был ожидаем от мальчика. Тот, кто поглощал твою боль, ненависть и злобу. Такой ответ испугал Узумаки. Но я ничего из этого не знаю. А ведь и правда, что может знать об этом еще не окрепший мальчик? А что ты мог знать под закладками? Вдруг в голове что-то щелкнуло и мысли спутались, но закладки, боль со свистом в ушах резко пронзили голову, и собеседник замолчал, ожидая, когда взгляд мальчика станет более ясными и осмысленными. Твои родители предали тебя, сделав тем, на кого можно выплеснуть за все зло, что ты не совершал. Отстранился от ответа на вопрос мальчика голос. Они не бросали меня и не посмели бы так сделать. Такой ответ был ожидаемым от такого мальчика. А если ты взглянешь на все это уже без ментального контроля? Мальчик не понимал, зачем голосу поступать так. Да о чем ты вообще говоришь? Не выдержал мальчик. Истину, что скрыто во тьме. Голос затихал. Все, резко стало белым. Глаза постепенно привыкали ко всему. Запах медикаментов, белый потолок и стены. Сразу все стало понятно, больница и он в палате. Сама палата была разваливающейся, стены по непонятным причинам не ремонтировали и были покрыты трещинами и облезлой краской. Внутри постоянно была только одна кровать, и его никто никогда не навещал. Была только капельница и приборы на одного человека и тумбочка, покрытая пылью и трещинами. Это стало первым шагом осознания себя и появления трещины в душе мальчика. Слова, произнесенными голосом в голове, отозвались внутри, словно катком по ушам. «Ты поправился? Отлично. Убирайся отсюда и не возвращайся». Дверь резко захлопнулась, а вместе с ней появилась новая трещина в сердце мальчика. «Что же происходит? Кто это был и что ему нужно?» — произнес мальчик вслух и принялся переодеваться. Выйдя из палаты, Наруто сразу поймал на себе ненавистные взгляды, и даже уйдя из больницы, он слышал, как за его спиной шепчутся про то, что он демон, отродье, монстр, убийца и так далее. Идя дальше по улице в сторону дома, мальчик даже не мог подумать о том, что слова, сказанные неизвестным, будут иметь вес при простой прогулке по таким знакомым, но также ставшими резко чужим улицам, переполненными ненавистью и злобой, идущих от столь знакомых ему лиц. И вот оно, место, что можно было когда-то назвать домом. Что же творится со мной? Такие мысли порождались в голове Наруто. Подойдя к двери, он хотел открыть ее, но резко за спиной появился Анбу и положил руку на плечо мальчику и использовал Шуншин в кабинет Хокаге. Вот он, отец, на которого он хочет равняться. Или хотел. Юный Узумаки не мог понять, что же теперь он хочет. Причин было много, но главное из них — равнодушие в глазах отца, родного, но на котором не было лица. Раздражение и равнодушие читались в глазах четвертого, желтая молния Конохи, быстрейшая из всех шиноби, ныне живущих. «Тебя выписали? Если да, то завтра будет экзамен на Гинина, не позорь меня и хотя бы сделай вид, что стараешься». Слова, что были больнее ножа в сердце, пронзили душу. Он не видел этот взгляд своего отца раньше. «Как все это произошло? Как я этого не видел раньше? Что все-таки происходит со мной?» Но тут вспомнились слова неизвестного о том, что истина сокрыта во тьме. Мальчик не понимал до конца, он в замешательстве, он в ступоре, он окутан ненавистью и презрением ото всех, и это приносило боль. Минато даже не посмотрел на сына и снова смотрел бумаги. Наруто даже не понял, как он этого не видел, ведь раньше он с криком о том, что станет Хокаге, выбегал из кабинета и мчался на полигон тренироваться. Сейчас он видел перед собой кумира и отца в одном лице, но сейчас ему словно сняли повязку с глаз, и резкая перемена окутала разум. Понимание происходящего вокруг него постепенно приходило к нему. Этого было достаточного, чтобы выбежать со слезами на глазах. Минато немного ошарашенно посмотрел на захлопнутую дверь, но не придал этому большое значение, думая, что он просто не хотел тратить время впустую. Как же он ошибся. Добежав до полигона, Наруто уселся под одним из деревьев и беззвучно плакал, не понимая, почему отец к нему резко охладел. Нет, он не охладел к нему. Так было всегда, а он был ослеплен его титулом и известностью, не желая замечать его внимание не как личности родного сына, а как позора Хокаге. Не заметив, как пролетело время, мальчик начал вставать и идти домой, но, увы, без проблем не обошлось. «Гляньте, вот цель наших поисков. Убьем его за всех, кого он убил». Естественно, это были те, кто постоянно за ложные обвинения избивали Наруто. Те, кому плевать на чувства окружающих и выставляют себя лучшими, из-за избиения маленького мальчика, в котором медленно гаснет свет. Ну и, чего стоите? Хотели драки? Тогда нападайте. Недоброжелатели не ожидали такого монолога, с позором и с яростью в глазах ринулись на Наруто. Но что-то получалось иначе. Мальчик вместо того, чтобы испугаться, стоял с уверенностью в глазах. Ни страха, ни чувства опасности, ничего. Удар ногой слева, уворот, удар правой рукой, блок и контратака в солнечное сплетение, левая с кунаем, блок и обезоруживание. В таком темпе прошло 5 минут, и бой закончился еле стоящим Наруто и бежащим из полигона героев. Все бы ничего, пора отправляться домой. Но всегда есть одно пресловутое «но». Им стал клинок, торчавший из его груди. Однако последний удар нанесла ухмылка, как он думал, родной сестры, Ханы. Увы, но судьба все сделала по-своему. Последнее, что услышал Наруто, это плеск воды и чувство свободного плавания, постепенно пробирающий холод и дикий смех Анбу и Ханы. Значит, вот какова реальность. Хах, значит, все это чушь про волю огня и семейные узы. Все ради семьи, чушь собачья не более. Рад, что ты наконец прозрел. Примечание к части. Если работа заинтриговала, то оставьте комментарии и жми ждуна. Часть 2. Или жизнь после смерти. Примечание к части. Приятного чтения. За что? Почему? Неужели я всегда был тем, на кого всем плевать? Хватило же и просто этих взглядов. А чего это ты спрашиваешь? Тебя всегда считали мусором. Ничем. Только глаза мозолил и ничего не умел. Но чем же я это заслужил? Чем я так провинился, что все хотели убить меня? А ты как считаешь? Не знаю. А если я скажу, что ты ничего и не делал против всех этих людей? Тогда почему? Люди всегда хотели большего, но и боятся всего, что сильнее их. К чему это ты? Скажи мне, кто должен сидеть внутри тебя? Кто настолько силен, что держит в страхе всех людей, которых ты знал? Кто обладает такой мощью? Нет-нет, не может быть. Да, именно он. Тогда почему сестру так не боятся, как меня? А разве демон должен быть известен всем без исключения? Почему оружие деревни известно всем только под твоим именем? Почему никто не знает про то, что эта стерва также с демоном внутри. Почему родители просили молчать об этом? Потому что, тебе нечего ответить, не так ли? Да. Что ты теперь думаешь про всех них? Алчные, двуличные, еще, жадные, властолюбивые и, бесчестные и равнодушные. Что ты понял, заглянув во тьму? Людская природа, мрачная, жестокая, бессердечная. Но ведь не все такие, верно? Да, даже когда ты окутан тьмой, всегда найдутся те, кому ты не безразличен. Тогда, резко в глаза ударил свет, почувствовался прохладный и освежающий ветер, тело стало легким и свободным, словно горы с плеч упали. Открыв глаза, Наруто увидел огромную поляну, усеянную разными цветами, а на горизонте видны изумительные пейзажи леса и плывущих облаков. Душу словно перестали держать око жестокой реальности, эмоции ясно выражались на лице мальчика, ведь где бы он ни был, этому месту есть лишь одно объяснение. Красиво, выдавил из себя мальчик лет 13, ведь по-другому это место не описать. Вижу, тебе понравилось. Как только Наруто услышал этот строгий, но чем-то успокаивающий голос, то обернулся на его источник. Высокий мужчина лет 30, с белыми волосами, зачесанными назад, и в синем плаще, украшенные красивыми узорами и заклепками на рукавах. На теле была надета железная сетчатая рубашка, поверх которого был доспех из железных секционных пластин, скрепленными заклепками, только темно-синего цвета. На руках были железные наручи и кожаные перчатки, черные штаны и серого цвета сапоги. У пояса с двух сторон были крепления для свитков, под два свитка с каждой стороны. «Может, представишься, кто вы, где я, как сюда попал? Мое имя Вергилий, а находимся мы в мире мертвых». «В мире мертвых?» Осмотрелся по сторонам, не так я представлял себе чистый мир. «Чистый мир, хотя неважно, я тоже представлял его поиначе. Однако ты не представился, мальчик. Ах, да простите, мое имя Узумаки Наруто. Итак, как ты сюда попал?» Наруто понурил голову и неспешно начал. «Не совсем помню, я умер от чего-то, что проткнуло мою грудь, а после услышал шум воды и разговор с кем-то неизвестным, но я не особо помню, о чем мы разговаривали. Значит, предсмертно, открылась тебе истина. Довольно редкое явление, но это не объясняет, как ты попал именно ко мне. Расскажешь мне про свою жизнь, все равно нам здесь вечность сидеть». Тут Вергилий заметил, как Наруто резко помрачнел и опустил голову, а глаза обрели вид стекла. «Не утруждайся, я сам смогу узнать про тебя». Через пару секунд мужчина, через стол, положил руку на голову эловолосого мальчика. Через пару секунд, рука была убрана с головы Наруто, и села обратно. «Почему вы резко захотели все посмотреть самим, чем слушать мой рассказ? Посмотри на свою грудь. А что с ней не так?» Посмотрев на место, куда сказал посмотреть Вергилий, Наруто распахнул глаза от удивления и проглотил язык в неверии. Дыра, что время от времени расширялась, отделяя вокруг себя куски собственной души. Не веря своим глазам, мальчик хотел собрать кусочки своей души, но те рассыпались в прах и исчезали бесследно. Тут голос подал Вергилий. «Это результат воздействия клинка, которым тебя убили, и это показывает, что оружие далеко не обычное». «Необычное, да, оружие, убивающее душу после смерти того, кого ты этим оружием отправил в мир мертвых. Меня удивило больше не то, что им кого-то убили, а то, где она его достала. Извини за то, что вот так кинул правду в лицо. Ничего, я уже смирился с тем, что всем на меня наплевать с высокой колокольни». Оба стояли и понимали, что ничего уже не исправить. Лишь хныканье красноволосого мальчика и свист ветра нарушали тишину столь изумительного места. Но Вергилий, что-то для себя решив, посмотрел на Наруто серьезным взглядом. «Наруто, не хочешь начать новую жизнь и вернуться в свой мир?» Ошарашил мальчика демон. «В каком смысле? Разве такое возможно?» «Да, я дам тебе часть своей души, силу, чтобы вернуть тебя в мир живых, или же остаться здесь и ждать окончания своего существования. Выбирать тебе. А в чем подвох? Обычно на такие чудеса и сделки всегда есть свое «но». А он стал спокойнее и рассудительнее после суровой реальности», отметил про себя Вергилий. «И да, и нет. Все, что мне нужно, видеть твоими глазами и слышать твоими ушами. Раскрасить свои бесцветные будни в мире мертвых. Так каков твой выбор?» Наруто думать долго не пришлось, либо исчезнуть навсегда, либо иметь постоянного зрителя в лице Вергилия. Ответ был предсказуемым, но в то же время уверенным в нем, что говорило о том, что мальчик готов был его дать человеку перед ним без капли сомнения. «Если это даст мне шанс на новую жизнь, то тут и думать особо нечего, особенно с такими условиями. Я согласен, Вергилий понял, что мальчик резко вырос, как для себя, так и в глазах его самого. Тогда, сказал Вергилий и протянул руку мальчику, а тот взял ее без тени страха и неуверенности, что понравилось демону. Когда ты снова откроешь свои глаза в мире живых, то тебе потребуется от 4 до 5 лет, чтобы укрепить твою душу и пользоваться моей силой без ограничений. Также вместе с ней ты получишь бессмертие. Тут же Наруто, почувствовав, как неизвестная ему энергия вливается через руку, а Вергилий, не способный стоять на ногах, падает без сил. Мальчик тут же помогает ему сесть обратно на стул, а сам задает вопрос: «Но зачем мне жить вечно?» «Нет, вечная жизнь всегда была проклятием, но серьезные раны в виде ударов в сердце или даже голову тебе не страшны. И последнее, найди мой меч, ибо теперь ты можешь им пользоваться». Ключевое слово «найти». «Теперь подойди, я отдам тебе знания о некоторых моих техниках». Наруто послушно подошел к нему. Вергилий, положив руку ему на голову и сложив одной рукой несколько печатей, начал передавать ему информацию. Через несколько минут все было закончено. Демон, убрав руку, внимательно посмотрел на Эловолосова. Спустя время, Наруто, схватившись за голову, отошел на несколько шагов назад. Когда боль прошла после передачи информации, он глубоко вздохнул и, вытянув руку, сформировал на нем маленький, синий и прозрачный кинжал. Вергилий, увидев это, улыбнулся, поняв, что передача навыков прошла успешно. «Вижу, что передача прошла успешно». Увидев, что Наруто начал исчезать, улыбка с его лица исчезла. «Похоже, что твое тело в настоящем мире начало приходить в норму, и ты сейчас вернешься обратно. Но не беспокойся, я всегда буду наблюдать за тобой и поддержу тебя в любом твоем пути. Поэтому мы сейчас прощаемся, но, когда-нибудь мы опять встретимся. Прощай, Узумаки Наруто». «Прощайте, Вергилий-сан, мы обязательно еще увидимся». «Обязательно». После того, как Наруто исчез, Вергилий еще долго смотрел на место, где стоял мальчик, провожая его взглядом. После медленно проговорил с кем-то за спиной: «Значит, это про него говорил тебе мудрец? Надеюсь на это. Очень на это надеюсь». После этого голос затих с тем же звуком, как исчез Наруто. «Я тоже, Курама». На дне озера, тело мальчика, только открывшего свои фиолетовые глаза, пытался осознать, где он. Алые волосы формы ежика, лисьи усы по три полоски на каждой щеке, белая футболка, черные штаны, синие сандалии шиноби. Лицо было в синяках, тело было не лучше, волосы подпаленные, как и одежда. Над мальчиком словно издевались, а уже после убили, проткнув сердце и выбросив в реку. Увидев, как рыбы перед его глазами резко расплылись, он со страхом понял, что он под водой. Осознав это, ему резко не хватило воздуха. «Ты жив, но как?» Наруто не ответил, не переставая думать, что ему делать под водой. Смотря на поверхность воды, откуда сияла луна, он, встав и прыгнув вверх, начал плыть на поверхность. Вынырнув из воды, Наруто взял курс к берегу, доплыв до него и выйдя из воды, мальчик начал кашлять, дав воде возможность выйти из легких. Встав, он посмотрел на руки, которые были в царапинах, но тут же начавшие исчезать. Потом перевел взгляд на меч, который все еще торчал из его груди. Взяв за рукоять меча и вытащив его, он пытался не закричать из-за того, что лезвие резало плоть. Наконец, вытащив меч, Наруто бросил его в сторону и схватился за рану, которая быстро начала восстанавливаться, испаряясь и снова закрываясь, и после, почувствовав биение своего сердца: «Может, все-таки расскажешь, как ты остался жив?» Наруто также со стеклянным взглядом проигнорировал вопрос лиса и ушел в чащу леса. Посмотрев на Коноху последний раз, он развернулся и, уходя, сказал лишь пару слов: «Пора начать новую жизнь». Примечание к части. Два части в один день. Я сломался после своего первого ждуна, постараюсь делать так почаще, но скорее всего будет один час в день или два дня. Приятного дня. Часть 3. Или цена утраченного. Примечание к части. Приятного чтения и с наступающим праздником. Долго еще эти старики будут мне мозг травить, думает тот, кто постоянно сидит в резиденции, постоянно видящий только то, что он окружен бумагой и приходящими раз за разом шиноби листа, что сменяются стариками из шиноби и гражданского советов, но каждый раз одно и то же, раз за разом. Только вот сегодня, всепожирающее чувство тревоги терзает желтую молнию на протяжении всего дня. Что такого должно быть сегодня, чтобы так нагнетать его внутренний мир? Минато, Ты слышишь меня, вездесущий, как заноза в одном месте, старейшина и контрразведчик, Шимура Данза, снова и снова требующие одно и то же. Отдай Наруто Узумаки в корень. У оружия не должно быть эмоций и чувств. Я не изменю своего решения, Данза. Мы уже это обсуждали, и менять я ничего не буду. Он позор твоей семьи. И все равно ты позволяешь ему быть у себя. Даже твоя дочь будет согласна со мной. А я глава деревни и семьи. И последнее слово всегда было за мной. Я сказал нет. Покинь мой кабинет и не. В дверь вбежал Анбу. И судя по его состоянию, он сильно обеспокоен и нервозен сейчас. Хокаге сама, Джин Чурики пропала и его нигде нету. Выслать на его поиски два отряда Анбу. Найти его, где бы он ни был. Я предупреждал Минато. Дальше будет только хуже. И нет, я его не трогал. Пока что, если я узнаю, что самовольничаешь, Данза, будь готов к смерти от моих рук. Буду ждать. Желтая молния Конохи, скорости которому будет завидовать сам Рейкаге. Но что оно значит для него самого? Он не хотел быть известным. На войне полив это прозвище раз, и уже не отвяжешься. Только сейчас не это волнует молодого Хокаге. Чувство, словно от тебя оторвали кусок чего-то ценного и важного, чего-то дорогого для его сердца. Спустя время Анбу вернулись, но новости не те, которые он ожидал услышать. Хокаге сама, мы нашли одежду Джинчурики и Катану из храма Шинигами. Как это понимать, что там клинок первого Узукаге? Мы не знаем, Хокаге сама, но самого объекта поисков мы не обнаружили. Как это, не нашли? Он не мог просто взять и испариться на ровном месте. Ищите дальше. Хокаге сама. Что? Там также была кровь. Сомнений быть не может. Она принадлежит Джинчурике. Услышав это, Минато встал в ступор. Как это кровь? В смысле? Он ранен. Но ведь Катана Ашина сама не оставляет в живых никого, кого он ранил. Или же, нет, бред, что-то не так, или все же может быть, возможно ли выжить после ранения этой катаной, если только жертва не, твою же ж, выйти на след Джинчурики, есть шанс, что он выжил, но Хокаге сама, после ранения этим оружием, выполнять, хай, как только Анбу исчезли, Минато уселся обратно, сейчас он думал, кто же мог достать катану, подаренную самим Шинигами. Кто сумел это сделать? В Конохе только Кушина и Хана имеют связь с кланом Узумаки. Но тогда зачем им это? Узумаки старше это без надобности. Хана и знать не знала, где находится храм Шинигами сама, ибо он крыт за четыре кровными барьерами. Да Кушина смогла бы пройти, но она бы тогда убила бы Наруто сразу, уничтожим душу на месте. Тогда кто? Черт бы вас побрал. Диверсант? Шпион? Узумаки. Пока только такие выводы можно сделать. Также учитывая, что душа не уничтожилась сразу, то возможно полукровка, либо не вошедший в полную силу чистокровный Узумаки. Но зачем им убивать своего же соклановца? Черт, слишком много не сходится. Хокаге сама, прошу за нами. Вы его нашли? Нет, Хокаге сама, но есть направление, где он может быть. Веди. Хай. Дойдя до места, где предположительно ранили Джинчурики, Минато сразу осмотрелся и подошел к месту стычки. Небольшие, но явно с силой сделанные кратеры от техник, кунаи и сюрикены. В некоторых местах видны удары колющего типа, с капелями крови. Значит, ранение не только от меча. Хокаге сама, Анбу подозвавший его, подбежал и показал олимпийку оранжевого цвета с красной спиралью на спине и молнией, что явно была повреждена чем-то острым. Но не это привлекло большое внимание. Дыра. Большая сквозная дыра в районе груди. Судя по месту удара, задето сердце и легкое. С этим долго не живут. Как давно произошла стычка? Около 4 часов назад. И вы не уследили за ним. Где отряд Анбу по слежке за Джинчурики? Они сейчас в Данго-кафе. Сказали, что у них смена караула. Сейчас же привести их сюда. Хай. И Анбу исчез в Шуншине. Сейчас Минато испытывает нечто смешанное. Он в гневе, ярости и страхе. Да именно страхе. Он только сейчас начал догадываться, что даже с такой раной в Джинчурике, даже если он Узумаки, долго не протянет, а даже если и протянет, то инвалидность обеспечена. Нами Кадзи только сейчас осознал, жизнь его родного сына скоро угаснет. Трупа нет, эффект меча обратить может Кушина, сам лис не захочет умирать. Наруто еще жив, я верю. Бль, надо же было этим сволочам в самоволку уйти. Анбу и команда слежки появились возле Хокаге, явно думая, что все нормально и это просто внеплановый отчет. А зря они так думают. Хокаге сама, команда слежки прибыла, продолжая следствие. Хай, Анбу в маске пса, вернулся к предыдущей работе. А вы, где вы были, когда на Джинчурики нападали? Почему я узнаю, что вы прохлаждаетесь в каком-то кафе, вместо выполнения работы? Хокаге сама, мы передавали пост другому отряду, как вы и предписали в задании. Ворон, Хай, привести второй отряд по слежке ко мне. Хай, Хокаге сама, через 10 минут. Второй отряд Анбу прибыл и Минато посмотрел на них с холодной яростью в глазах. Где вы были, когда на Джинчурики напали? По расписанию наше дежурство должно было начаться через 2 часа и 27 минут. Хокаге сама, докажи. Хай, Анбу распечатал лист бумаги с печатью Хокаге, что говорит об принятии документа лично Хокаге. Первый отряд, любителей дангов в тюрьму и пытки Кайбики. Также пусть их проверит и Найчи, это личный приказ Хокаге. Выполнять. Хай, через секунду отряд из слона, воробья и суслика, был скручен и отправлен по приказу на допрос и заточение, в тюрьму Конохи. Минато все сложнее и сложнее было принять, что тот, про кого он забыл, сейчас где-то задыхается и теряет жизнь, из-за просчета подчиненных, и просчета отца. Вы вышли на его след, почему так долго? Хокаге сама и Нузука теряют след у реки. Возможно, тело выбросили в реку после убийства. Нет, я в это не поверю. Прочесать все вдоль реки. Не упустите ничего, что поможет его найти. Хай, Анбу сразу ринулись по направлению течения, и Нинкины с ними. Сам же Желтая Молния надеялся на лучшие. Пока он раздавал указания, ему было все хуже и хуже. Он забыл его. Он отвернулся от него. Он оставил его. Он отверг его. Он не поддерживал его, и он скоро пропадет. Наруто, прошу только не так, вернись, прошу. Но его слова никто не услышал. Вскоре выяснилось, что река вела в глубокое озеро. Глубина была большая, и никто не мог представить, как можно, будучи без сил, спастись из-под толщи воды. Хокаге сама, следы обрываются здесь. Минато без лишних слов просто прыгнул за Анбу под воду. 5 минут поисков по всему дну не принесли результатов. Ни трупа, ни оставшихся вещей здесь не было. Вынырнув обратно, все начали обмениваться информацией, но все было тщетно. Ни следа, ни тела, ни каких-либо следов отхода. Только рядом мелкие капли крови, стекающие в озеро, говорят о возможности иного исхода. Хокаге сама, следов больше нету. Мы прочесали всю округу, но ничего более чем вмятина на дне и капли крови у берега не нашлось. Отчеты мне на стол, все свободны. Хай, Анбу исчезли в Шуншине. Намикадзи стоял у берега реки, продолжая думать, куда же мог деться Наруто. Краем глаза Минато увидел белую змейку, что уползала куда-то в сторону, противоположную от крови на берегу. Мысль закрадывается, лишь одна: Орочимару. Ну конечно, кто же кроме тебя, знает Коноху, как свои 5 пальцев знает, как обойти барьеры и взломать их, собирает материалы и тела других, для своих экспериментов, а Орочимару. Еще спустя 5 минут осмотра озера ничего не дали, и Хокаге отправился обратно в резиденцию. Там, прочитав отчеты и закрыв кабинет, ушел домой, с плохими вестями. Использовав полет бога грома, Минато оказался у порога своего дома. Сегодня он пришел даже раньше, так что Кушаны сразу за дверью не будет. Повернув ручку входной двери, он открыл двери и зашел внутрь. 10 октября, день рождения его детей, особенно Наруто. С лестницы сразу спустилась Хана, с улыбкой на лице. Минато думал, что из-за праздника. Жаль, что правда, куда ожесточеннее. Кушина, выйдя из кухни, посмотрела на него и сказала то, что ранило его сердце как отца. Дорогой, ты рано, а где подарок для Ханы? Она даже не упомянула Наруто. Стоп, почему я замечаю это только сейчас? Откуда вдруг такое безразличие к сыну? В чем была причина? И почему? Кушина даже не ждет Наруто. Ты чего завис, Минато? А, да, пойдем в кабинет, там расскажу. А Хане, что, нельзя? Кушина начала закипать, но увидев взгляд своего мужа, резко остыла. Нет, нельзя. Хорошо. Кушина не понимала, что происходит. Конечно, ведь кого заботит Узумаки, которого все презирали. Зайдя в кабинет Минато, Узумаки почувствовала барьер подавления звука, что говорило о том, что разговор не из приятных. Так о чем ты хотел поговорить? Знай, Хана обидится, если ты пришел без подарка и цветов. Сегодня они не пригодятся. О чем ты? Атмосфера и ответ пугали кровавую Хабанера, и такой тон говорил о чем-то явно плохом. Наруто, а что с ним? Он всегда на полигоне ошивался. Только вот зачем тратиться на него? Он всегда был на тренировках и не праздновал 10 октября. Она что, даже не волнуется за него? Она сейчас серьезно? Ее сын на полигоне и на него плевать. Так, спокойно, соберись. Рассказать надо, и на одном дыхании. Прости, Наруто. Наруто пропал без вести. Все указывает на нападение и самооборону нашего сына. Удар в районе сердца, но ни тела, ни следов отхода не нашлось. Прости, он погиб. Что можно сказать про мать, что услышала подобные новости? Ответ очевиден, и Кушина яркий тому пример. Она также забыла про него. Как именно-то? Она просто отвернулась и оставила его в тени своего титула. Стыд из-за позора Хокаге, а при чем тут она? Все говорят про Хокаге, а не про нее. Кушина вместо того, чтобы просто обучить Хану из-за большого желания иметь дочку, просто забыла про сына. Почему она просто оставила его? Он Узумаки, чистокровный, такой же, как и Кушина. Почему она забыла? Минато, не шути так. Ты же знаешь, что Анбу не допустили бы такого. Попытка оправдать себя как мать лишь усугубила положение. Ей было страшно, что это оттолкнет Минато от нее, и не прогадала. То есть ты подтверждаешь, что забыла о нем? Вопрос, ударивший в самое сердце, от любимого человека. Вопрос, доказывающий обратное. Нет, да и я никогда бы. Я не про это спросил. Он хочет услышать ответ от нее. Искренний, ведь он уже знает ответ на него. Да, а теперь вспомнила, что я сказал про Наруто. Мысли сразу переключились на сына. Где он? Как он? Она снова хочет увидеть его. Сына, про которого она забыла. Но начало разговора ясно дало понять. Наруто пропал. Неизвестно где. Неизвестно как он. Неизвестно, жив ли он. Минато, скажи. Скажи, что это неправда. Прошу, скажи. Но ответ был иным. Я не могу лгать после всего, что сделали. Ты и сама знаешь ответ на этот вопрос. Не в силах держаться, Кушина упала на колени. Слезы лились рекой. Она оставила его умирать, не зная где и как. Сознание плыло. Нет сил держаться. Удар, нанесенный в саму душу. Через пару секунд, рыдания, Минато, видя начинающуюся истерику, обнял посильнее, в попытках успокоить. Но все тщетно. Цепи Конга Фуса, геном клана Узумаки, крушили весь кабинет и все, что в нем находится. Не в силах ничем помочь, желтая молния телепортирует себя и Кушину к Цунаде Синджу, Санину Канахи и лучшему медику среди всех пять великих деревень. Пов Цунаде, я сидела у себя в кабинете и пила вечерний саке, после операции. Вдруг ко мне истошно в дверь кто-то барабанит, и я иду открывать. Дверь резко пробивает цепь Кушина и без каких-либо прелюдий разносит мне кабинет. Мой саке, ну все, Кушина, я тебе. Крик, да что на нее нашло? Выйдя из кабинета, попутно уворачиваясь от цепей, я с шоком осознаю, что Кушина психически нестабильна, иначе цепи не разносили все подряд. Быстро оказываюсь возле сдерживающего ее Минато и вырубаю ее ударом по затылку. Сразу после печать подавления чакры и паралича от Минато. Она без сознания. А теперь, вы что тут устроили? Почему Кушина, как с цепи сорвалась? В придачу мое саке разбили. Цунаде сама, не сейчас. Помогите Кушине, после расскажу все как есть. Надеюсь, это стоит моего саке. Отведя Кушину в палату с чарко-истощением, мы направились в кабинет, или то, что от него осталось. Итак, Минато, говори, что случилось? Я раньше Кушину видела такой, когда шиноби Тумана убили детей Конохи публично, на Второй мировой войне шиноби. Наруто, а что с ним? Меня сильно насторожило, куда идет разговор. Я знала, как все обстоит в их семье, но они всегда отмахивались делами или нехваткой времени. Хотя Хану тренировали до посинения. Что же он мне скажет? Пропал без вести. Все указывают на нападение на него. Дальнейшие тирады мне не нужно. В следующие 5 минут он втирал мне все события о том, что там было, где нашли остатки его одежды и клинок шинигами. Откуда он там вообще взялся? Ладно, хватит давать этому имбецилу спуска. После увлекательного рассказа, я с размаху вмазала по морде этого горе отца, он улетел от меня сразу, ибо я вложила максимум чакры в свой кулак. Взрыв, и он пробивает стену своей тушкой. Через 20 минут избиения его противной рожи, я взяла его за шкирку и кинула его в палату к Кушине. На что я бы надеялась, оставляя его на этих бездарей и выродков. Прости, Наруто, крестная из меня, никакая. Я надеюсь на то, что ты жив, а эти уроды будут получать обслуживание не хуже твоего. Правильно Хирузин Сенси говорил, пока не потеряем это, то и цену ему не узнаем. Йенпов Цунаде. Тем временем, та, на чьих руках кровь родного брата, ничуть не горевала. А как иначе? Ей нет никакого дела до неудачника-демона. Она станет героем. Люди признают ее и будут почитать. Слава и почитание, что еще можно ожидать? Презрение родителей? Отнюдь. План был идеальным, Да и кто поверит, что это сделала маленькая девочка, да еще и дочь Хокаге. Ведь любовь сильная штука, особенно родительская. Осталось лишь одно – стереть Наруто и воспоминания о нем, и тогда все, чего она хотела, достанется ей. Хани Намика Дзидержателя Демона Леса. Скоро, все изменится, и я стану единственной уважаемой особой в Конохе. Ведь я дочь Хокаге, гений этого поколения, наследница кровавой Хабанера. Что может быть прекрасней? Оставшись единственной, не придется разделять. Ах-ха-ха-ха-ха. Теперь я одна, и все это принадлежит мне. Примечание к части. С наступающим 9 мая. Надеюсь, вам понравится эта часть. Всем приятного дня и удачи в делах. Часть 4. Или рождение с чистого листа. Примечание к части. Приятного чтения, Наруто. Да ответь мне, черт тебя дери. Лис уже рычал на все подсознание, не зная, что сейчас его Джинчурики задумал. Да что тебе, рыжая шуба. Курама, не ожидая такого, даже чуть притих, но после прорычал. Ты совсем обнаглел, обезьяна Эловолосая. Я 9. Да завались уже, хер рыжий. Имей уважение к тому, кто покрывает тебя как твой носитель, и, если бы не я, ты бы попал в ту стерву, без возможности даже пискнуть и звука. Лис вообще перестал понимать, что случилось. Он чувствовал, что разговаривал с кем-то очень знакомым, и то, что именно благодаря ему, этот сопляк живой и не гниет на дне того озера. Даже сейчас он чувствует его рядом, и буквально на расстоянии вытянутой лапы. Так близко, но и так же далеко. Ладно, остынь, сопляк. Так, как ты выжил? Я не могу понять, чем ты воспользовался или кто тебе помог. Сейчас не об этом надо думать, а как уйти подальше от страны огня и Конохи, в частности. Расскажу, как найдем пристанище, где можно скрыться. Благоразумие и спокойствие в голосе успокоило сильнейшего Биджу, но также настораживало, чувством того, что так и должно быть. Раньше такого никогда не было. Сейчас они держат путь в сторону страны демонов. Курама не понимал, что он там забыл. Самая опасная и беспощадная страна, никогда не видевшая организованности и понятия человечности. Скажи, что ты забыл в стране демонов. Опаснее места сейчас места нету. Кума или Кири явно будут безопаснее, так почему не к ним? В Кири сейчас гражданская война против Ягура и его прихвостней. Если четвертый Мизукаге ощутит тебя и захватит, а там война перерастет в мировую, Конаха попадет под удар, с учетом количества и качества ресурсов на ее территории. Остальные деревни не упустят шанса напасть на ослабленные деревни и откусить приличную долю от страны огня. В Кума есть 2 биджу, и учитывая отношения Восьмихвостого и его джинчурики, то нас быстро раскроют, скрутят и либо также заберут тебя, и я помру, либо отправят обратно, урвав что-то ценное взамен. Перезапечатывание в Конохе из-за клейма позора мне будет обеспечено, и тогда тоже смерть. И сразу угадывая про камень, ситуация такая же, как и в Кума. 4 и 5 хвостые засекут тебя и пиши пропали все труды. Страна железа, нейтральная территория и биджу им не нужны, как и проблемы, приходящие с ними. Им проще отдать меня обратно в Коноху, и там сценарий повторится. Тебя нет, и я мертв окончательно. Страна волн сейчас под полным контролем бандитов и разбойников. Там нам просто спокойствия не дадут, да и это близко к листу. Суна выжмет из меня все, лишь бы насолить другим деревням и отхапать побольше и посочнее, а там опять война. С остальными странами также, там сейчас так же, как и в стране волн, постоянные конфликты и непрекращающиеся военные действия. Вариант остался последний. Страна демонов, где нет ни контроля, ни массовых схваток на открытых полях, ни организованного государства. Идеальный вариант для того, чтобы скрыться среди таких же бродяг, как и мы, именно. А теперь помолчи, надо сосредоточиться на сенсорике и не попасться любому шиноби, любой из деревень. Лису нечего было ответить на такие умозаключения, даже прикопаться ни к чему. Даже не осознавая этого, начал помогать Наруто с его делом. Ему тоже не впечатляло быть на цепи и черт знает в ком быть снова запечатанным. Его джинчурики сейчас устраивал всем. Дойдя до пещеры и применив начальную печать маскировки, устроились поудобнее. Сделав клонов, Наруто отправил их собирать хворост и материалы для места ночевки, в котором он проведет одну ночь и отправится дальше. Через пару минут клоны вернулись и даже принесли 3 кроликов. Без лишних слов, 2 из 5 клонов отправились готовить пойманную добычу, на которых были раны, явно созданных при помощи чакры и знаниями, полученных от своего спасителя и нового идола для подражания. Ведь именно он показал, что кем ни был человек внешне, Внутри он всегда может оказаться, как демоном, так и благодетелем. Обжившись на месте ночлега, Наруто и его клоны приступили к готовке и патрулю местности. Четверо клонов отправились на выход и по возможности скрыть местоположение Узумаки еще лучше. Оригинал и пятый клон остались в пещере и заканчивали обустройство. Наруто делал подобие футона, клон же заканчивал готовку кроликов. Как только клон молча развился, Наруто понял, что пора есть и ложиться спать до рассвета, ибо чем меньше потратим времени на переправу к месту прибытия, тем лучше будет для него самого. Съев кроликов и потушив костер, Наруто лег спать, отдав клонам мысленную команду разбудить в намеченное время. Лис же еще немного подумал, помогать ли Наруто на его пути, или оставить все как есть. Все же вместо постоянного вытягивания его силы, он просто оставил его внутри себя. Никогда не смотрел на него как на источник силы, как Кушина или Хана. Он просто оставил его в покое и не требовал помощи ему. Не хотел красть то, что у Лиса по праву. Никогда не оскорблял его, до своей смерти, а если и было такое, то оправдано, ведь Лис иногда из-за своей ненависти и злобы, перегибал палку. В конце концов, остановившись на помощи Наруто, он улегся на свои лапы и уснул вместе со своим Джинчурики, переставая мешать ему контролировать его собственную чакру, ведь с чего-то все же надо начинать их дружбу. Следующий день встретил Наруто тормошащим его клоном и нежеланием открывать глаза. Свет, бьющий в пещеру, говорит о том, что рассвет уже вступает в свою пору. Пора выдвигаться и идти дальше, к новой жизни и новой силе. Убрав все следы пребывания здесь, Наруто снова сверился с направлением и отправился в страну демонов, страну, что поможет ему пробудить как его силы, так и закалить его дух, решимость и мотивацию. Время выдвигаться, но тут слово взял Лис. Наруто сенсорику я возьму на себя, можешь двигаться на привычной тебе скорости, фокусируясь на сокрытии чакры. Я также начну расширять твои чакра-каналы и по прибытию я начну тебя тренировать стихии огня и контролю моей чакры. С чего такая сентиментальность? Да и чем ты докажешь мою неприкосновенность в твоем присутствии? Ближайшие поселения к югу от нас в 3 километрах пути имеют чакру не выше уровня Генина и 1 уровня Чунина. Скорее всего, команда с последнего выпуска. Также 1 Джонин в 600 метрах к западу от нас. Ладно, убедил. Хоть у меня все еще сомнения насчет тебя. Думаю, объяснять тебе почему не придется. Да не придется. Как будешь готов, дай знать. Ага, больше слов не нужно. Пора двигаться вперед. Пути назад нету и не нужно. Наруто все решил для себя окончательно. Осталось обрести инструмент для достижения своих целей. Получить силу, способную смести любую преграду, какой бы та ни была. Пора идти навстречу своему счастью и цели, миру во всем мире. Но прежде всего, нужно обрести себя, отказаться от связи и покарать виновных, отвернуться от детской наивности и надежд родиться заново из чистого листа. Сасуке Учиха, младший сын и по совместительству слабейший наследник главы клана Учиха, не имеющий особых успехов, каким мог похвастаться его старший брат и следующий глава клана, Учиха Итачи. Но вместо того, чтобы идти по пути старшего брата, Сасуке решил пойти своим путем, отличающимся от его брата. Вместо показа своей силы и иметь завышенное внимание и ожидания, он выбрал путь, где его собственная сила станет его опорой и личным достижением, которое поможет ему сохранить его личное счастье и будущее. Ведь в мире шиноби, смерть будет идти отовсюду и никогда не ясно, когда она придет за тобой. Чем больше ты разбрасываешься своей силой, тем более сильные противники будут идти против тебя, награда станет выше, а опасность только нарастать вокруг тебя самого. В отличие от Итачи, мальчик понимал, что пост главы клана не только ставит тебя выше среди своих же, но также развращает тебя своим чувством власти. Микото, мать обоих детей, всегда знает себе цену, и всегда предпочитала мирную жизнь не только ей самой, но и своим детям. За Фугаку она не переживала, ведь такая сила и поддержка целого клана всегда будет защищать как ее, так и их детей. Итачи числится в рядах Анбу, а Сасуке стал генином и скоро попадет в свою первую команду. Жизнь идет своим ходом, но рано или поздно, что-то идет не так. Пропажа Узумаки Наруто быстро разлетелась по деревне, и никто не знает, где он. Но гражданской части населения и большим количеству шиноби хватило и этого, чтобы объявить его мертвым и закрепить этот день как изгнание и смерть демона Лиса. Только в этот день один брюнет все же не разделял их радости. Сасуке никогда не видел в Наруто демона. Он видел в нем мальчика, что своим упорным трудом и упрямством хотел признания как личности и достойного шиноби, способного превзойти своего отца и Хокаге в одном лице. Но, увы, у судьбы свои планы. Никто не знает, где он и как он. Однако кому до этого будет дело, лисенка нету, и это факт. Все почувствуют себя в безопасности и перестанут бояться находиться с ним на опасной, как они считали, близости. «Мам, почему все считают, что Наруто погиб?» Вопрос, заданный Саске, немного удивил Микото, однако ответ на него она все дала. «Честно, не знаю, но если это правда, то он может быть в большой опасности. Тогда я верну его. Обязательно и бесповоротно». Ответ Саске был полон уверенности и решимости в своих словах, и это понравилось ей. Ведь не каждый после таких новостей решится на такое. Большинство таких называли предателями и даже слушать их не хотели, не говоря уже о понимании. «Я уверена, ты сможешь это сделать. Может, никто и не знает, на что ты способен, но от матери ты это не скроешь». И милая улыбка после сказанных слов показала, что скрыть это уже не выйдет. «Спасибо, что веришь в меня, мама». После этих слов Саске встал и, подойдя к Микото, обнял с любовью и нежностью. Единственное, что младший Учиха не ожидал, это руку на своем плече. Рука его отца, что мягко ему улыбался, ведь теперь у его сына есть цель – вернуть своего друга обратно, чего бы это ему не стоило. «Теперь у тебя есть мотивация и четкая цель. Его считали демоном и позором Хокаге, но не мы. Стань сильнее и верни своего друга». Слова отца, что мало уделял ему времени, из-за работы и обязанностей, всегда смотрел на Саске, как на своего сына, пусть и не гения, но все же сына. Именно эти факты показывали, что кем бы ни был их сын или дочь, они всегда будут на их стороне и не предадут своих детей. Именно это отличает настоящую семью от фальшивой. Факт любви ко всем своим детям, кем бы те ни были. «Я обязательно стану сильнее», уверен, Наруто тоже не лыком шит и при встрече покажет, чего он стоит. Первый и последний друг Узумаки решил для себя все, а раз все решено, то пора действовать, ведь время никого не щадит, а каждая минута на счету. Два друга по разные стороны баррикад, и при встрече, один захочет защитить этот мир, другой же заставить гниль этого же мира, сгореть дотла. Два друга, что решат судьбу их родного мира. Примечание к части. След, часть будет примерно 9 мая в 17:00 по МСК. Надеюсь, вам нравится моя работа, ибо я окончательно убедился в том, чтобы ее закончить. Всего пару человек, но мне жуть как приятно. Удачи во всем из 9 мая вас. Часть 5, или новый гвоздь в крышку гроба. Примечание к части. Вот и новая часть, немного не успел, но думаю, не страшно, только опаздывать надо поменьше. Приятного чтения и удачи в делах. Сколько нам еще бежать, лис? Я тебе не навигатор, это ты не захотел взять карту в ближайшем поселении, хоть и по понятным требованиям, скрыться и не оставлять следов. Карта слишком очевидный вариант, с учетом того, что на наши поиски кинули несколько отрядов Анбу. Если судить по твоим словам и сенсорике, тогда может просто украсть у кого-нибудь, под видом разбойника. А ты Хинги знаешь? Если да, то почему молчал раньше? А ты и не спрашивал. Аргумент засчитан. Молчание было не особо долгим, но все же идея имела свой вес. Вопрос в том, как скрыть свою причастность к этому конфликту. План разработан поверхностно, но при следующей остановке нужно будет его доработать и пустить в ход. Либо найти разбойников и забрать карту у них. Рисковать лишний раз не хочется, однако свое участие можно скрыть, замаскировавшись под одного из разбойников, и забрать нужную Наруто, забрать необходимый предмет для бродяги, вроде Кьюби и его джинчурики. Лис, покажи технику Хинге. Я смогу попробовать сделать клонов и применить к ним эту технику, и не особо при этом не вылезая, клоны сами сделают всю работу и принесут карту. Остатки чакры останутся на месте развеивания, а карта останется на месте клона. Дальше просто сокрыть чакру и забрать карту, не оставив заметных следов. План хороший, но сенсоры также могут быть поблизости. А на кой черт тебе дана эмпатия? Если же ты так волнуешься об этом, то можно сделать всплеск чакры где-нибудь подальше от места кражи. Количество чакры из-за генов Узумаки в помощь. Тогда приступаем. И откуда ты знаешь про мою эмпатию? Ехидная ухмылка и проигнорированный вопрос сопровождалась печатью крест на крест. Следующие пару секунд клон отходил подальше от места засады. Выбранная местность неплохо сокроет при побеге в гущу леса. Большое количество растительности и деревьев также помогут незаметно сменить позицию и направление побега. Поляна возле озера – отличное место для остановки и пополнения запасов. Главное, не попасться на глаза шинобилиста. Клон отдал сигнал о том, что он прибыл и готов к отвлечению внимания сенсоров и шиноби. Осталось дождаться прибытия торговца или путника без чакры. Долго ждать все же пришлось, ведь никому не хочется находиться на границе страны огня. Он не шиноби, нам дико повезло. Походная сумка у этого старика неплохо так загружена. Теперь твоя очередь. Сложи печать концентрации и представь, как ты покрываешь себя чакрой. После подумай, в кого ты хочешь превратиться. Готов? По всплеску клона, начнем. Тогда вперед. Понял. Мысленная команда клону, и он развеивается с большим всплеском чакры, привлекает внимание сенсоров. Ближайший отряд Анбу отходит от нас на север. Это наш шанс, давай. Следующий момент Наруто превращается в обычного разбойника, кожаные и потертые сапоги и наручи, перчатки с железной пластиной, как у Шарингана Какаши, куртка без рукавов и застежкой, с порванными на левом колене штаны и защитной чашечкой из кожи, на правом, шрам на левом глазу и настоящий кунай в правой руке, и угрожающий взгляд голубых глаз, с прямыми волосами, каштанового цвета. Так, старик, отдавай карту и деньги, после вали куда глаза глядят. Старик все же оказался гражданским, лис почувствовал страх, желание жить и убежать. Им повезло, самый обычный, старый гражданский. Тише, тише, молодой человек, я отдам деньги. Только оставь остальное, прошу, многовато хочешь, черт с тобой, отдавай карту и деньги, после вали с глаз подальше. Старик отдал нужные предметы и Наруто кивком отдал ему приказ, свалить куда подальше. Сам же герой быстро создал клона, с чакрой лиса и отправил на юг. Сам же Узумаки побежал на восток через деревню горячих источников. Мороз все же сейчас полон конфликтов и технологий, способных к обнаружению. Чакра сокрытой клон на полной скорости убегает на юг, вблизи Узушия, что якобы для беглого Узумаки будет очевидным вариантом, ведь родина Узумаки как-никак. Сам же оригинал уже пересек границу и на полном ходу прибежал в деревню горячих источников. Долго оставаться на горячих источниках нельзя, шанс встретить жабьего Санина не маленький, да и противник он наихудший для меня. Учитывая возможность подавить твою чакру и призывать жаб, то столкновение очень нежелательно и неприятно. Соглашусь, но ресурсы все же нужны. Нельзя идти дальше, учитывая наш путь и то, что придется воспользоваться кораблем, до страны Когтя. Скрываться на корабле не вариант, придется использовать хинги на протяжении всего пути. Значит, медитация и твоя чакра в малых количествах и не привлекать внимания на время переправы. А лучше всего спрятаться на видном месте, то есть быть на палубе и притворяться кем-то не особо сильным и более мирным, нежели недогенин из Канахи. Последнее, Наруто буквально выплюнул это слово, и причина этому ясна, как день. Тогда собирая еду и воду, после на пристань на юго-востоке, если верить карте, ага, и не попасться бородавочнику скользкому, не хочется слушать головомойку от Санина. Времени терять не вариант, держимся подальше от борделей и баров, ходим по малолюдным улицам и собираем все там. Тогда на мне сенсорика и корректировка маршрута, в случае обнаружения шиноби создавать обманки, только слишком часто их делать не стоит. Слишком частое использование твоей чакры также привлечет внимание сенсоров. План приведен в действие, осталось выполнить все пункты и отправиться на корабль. Еда была не особо хорошая, но их качества хватит, чтобы пережить переправу сразу до страны Когтя. Воды пришлось взять побольше, пополнять из моря не вариант. И такими темпами удалось собрать провизии на 5 дней, приемлемого качества и воды на 6 дней. На улице уже вечереет. Отель слишком дорогое удовольствие, придется оставаться в лесу. Благо все необходимые для сокрытия местоположения у Наруто есть. Схема такая же, как и в остановке в пещере, но место в этот раз гуще леса. Окружить все барьером сокрытия, но добавить к нему звукоизоляцию. Свитки, что Наруто брал из кабинета Минато, все же оказали свою помощь. Барьеры поставлены и место ночевки уже обустроено. Осталось дождаться утра. 4 клона отправлены на караул и оригинал отправился спать. Про путь отхода Наруто также подумал. Небольшие ловушки и владения леса помогут скрыться от почти любого шиноби, но постараться для отрыва все же придется. А теперь пора спать. Утро встретило Наруто светом в глаза, будящим клоном и шумом в подсознании. Вспомнив, что клон будет его по какой-то причине, резко встал и задал вопросы. «Чего будешь? Еще и с лисом орете на пару. Недалеко стычка шиноби, и там явно все непросто. Там по какой-то причине шестеро против одного. Есть шанс собрать экипировку тех, кто там помрет. И шестеро мужиков против одной бабы. Помощь не хочешь, допустим, а что мне с этого? Возможного союзника не хочешь? Тьфу, ладно, говори, где она? 300 с лишним метров на запад. Обратно топать. Ладно, помоги ускориться. Уже. Чакра леса усилила Наруто, и тот большой скорости бежит в сторону сражения. Через 2 минуты у Зумаки открылась картина. Девчонка, что кидает шары с высокой температурой и постоянно кричит о предательстве. Шиноби тумана постоянно закидывают сюрикены и кунай, техники и клинки. Наруто долго на это не смотрит и срывается с места по направлению к шиноби тумана. Удар по шиноби с катаной, что уже замахивался на девушку со спины. Еще удар, очередная смерть. Рывок, еще одна смерть, сопровождаемая хрустом пробитой груди. Замах, лапа из чакры разрывает пухлиша пополам. Кинутый кунай, звук пробитого горла и предсмертные хрипы. Взрыв, девушка взорвала последнего шинобикери. Наруто посмотрел на девушку и мысленно спросил, что она чувствует по отношению к нему. Лис сказал, что она благодарит, а из-за покрова оранжевой чакры, боится. Наруто убрал покров и поднял руку вверх, показывая, что он не опасен. Девушка убрала свой шар, после минуты молчания. Узумаки медленно подходит к ней, непривычно тепло и еле улыбаясь. Лис сказал ей про ненависть к Суне, словно самое дорогое, что у нее было, уничтожено и осколками осыпалось в самые темные углы ее души. Наруто не понимал, что он чувствует по отношению к той, кто ощутила такую же боль из-за природы людей ее деревни. Природы, убивающая саму себя, ради большего удовольствия и ощущения однообразия. Люди не хотят иметь ничего общего с теми, кто не похожи на них. Так было всегда, так будет вечно, пока не найдутся те, кто не внесет коррективу в чашу равновесия. Ты Джин Чурики, да еще и Узумаки. Как тебя зовут? Спросила девушка с пучком на затылке и зелеными прядями, обрамляющее лицо. Наруто Узумаки, и только попробуй мне соврать. Смерть твоя будет быстрее, чем ты пискнешь и букву. Как ни крути, но в мире шиноби нужно застраховаться и показать, что ты сильнее, чем твой оппонент. Прости, я не хотела показаться враждебной или грубой по отношению к тебе. Лис подтвердил правоту ее слов, а внешне она сильно потрепана и явно не в состоянии продолжать драку. А ты свое имя не хочешь сказать? Девушка чуть стыдливо приопустила голову и ответила. Пакура. Шакутан, но Пакура? В книге Бинго со стоимостью в 300 тысяч рё. Пакура не понимала, откуда такая стоимость. Да она и раньше была в книге Бинго, но откуда такая стоимость? Моя стоимость была только 100 тысяч. Кто обновил цену? Собаку Нураса. Думаю, тут все понятно. Сказал Наруто после просмотра книги, которую он купил при пополнении ресурсов. Но почему? Зачем? Как это так? Я могла понять, что анбушник, посланный со мной на задание, мог от зависти или похоти решил убрать меня, но то, что это был приказ Казекаге. Пакура осознавала предательство из-за выгоды между двумя деревнями. И что будешь делать? Не хочу иметь с Суной ничего общего. Прорычала Пакура. Не повышай голос. Проговорил Наруто спокойно, но и с холодом. Прости, а что ты здесь делаешь? Интерес девушки не нравился Узумаки и еле заметно передернул плечом от раздражения. Тебе это зачем? Ну, единственная Узумаки, которая известна, сейчас в Конохе, по имени Кушина Узумаки. Пакура заткнулась, увидев красные глаза с вертикальным зрачком и жуткой жажды убийства. Не смей упоминать эту шлюху и стерву при мне, прорычал Наруто. Прости, быстро извинилась девушка и замолкла. Отлично, а теперь, что ты будешь делать? Вопрос упорядочил мысли и ответила.